Послесловие. Мир большой, а ты маленький. И за порогом много дорог, а тебе нужна только одна. И время кажется безграничным, но оно очень ограничено, и его уже не хватает. Невозможно не ошибиться, даже с точки зрения математики, невозможно. Из миллиона вариантов выбрать тот самый, единственно правильный. Ты находишься в зоне риска, мой дорогой юный собеседник. Для тебя еще ничего не определено. Но есть одна константа, есть одна незыблемая вещь. Тебя любят. Тебя любит тот, кто создал тебя. И он согласен называться твоим отцом и быть им, то есть перейти из разряда создателя в разряд родителей. У тебя есть любящий отец, даже если ты этого не знаешь. А многие люди не знают, что у них есть отец. В современной практике с мамами-одиночками есть миллионы людей, которые выросли и не знают, кто такой отец. Говорят: «Мама, а где мой папа?» Безотцовщина, духовная и физическая, это такой маркер нашего человечества уже многие десятилетия или даже столетия. И вдруг ты, взрослый, узнаешь, что у тебя есть отец. Настоящий, вечный, любящий тебя и могущий тебе помочь отец. Вот это знание, оно потом может родить из себя и вопросы, и ответы, и молитву. Вот это знание, оно незыблемое, оно твердое, оно настоящее. И с этим знанием нужно прожить юность. Нужно прожить ее без всякой жалости и выйти из нее. Не тормозить и не желать остаться в ней подольше. Чего я тебе и желаю. У тебя есть Отец. Он поможет. Только молись. Конец книги. Текст читал Роман Волков.